Товарищ Мехлис, просьба пустить в печать прилагаемую поучительную историю одного колхоза. Я вычеркнул в письме слова о Сталине как вожде партии, руководителе партии и так далее. Я думаю, эти хвалебные украшения ничего кроме вреда не дают и не могут дать. Письмо нужно напечатать без таких эпитетов. С ком-приветом и Сталин. Такие реплики вождя служили лишь для мустирования живучих легенд об исключительной скромности товарища Сталина, чуждого де какого-либо тщеславия. Сталин знал, что Мехлис поймет его письмо как надо и, соответственно, использует. Концепция культового вождизма питалась и тем обстоятельством, что, например, к трагическому 1937 году Сталин был на своем посту уже целых 15 лет. Так уж произошло, что Ленин не успел в деталях разработать механизм ротации, периодической смены одних руководителей другими. Хотя, как мы говорили ранее, в последних работах Ленина содержались глубокие идеи постоянного обновления центральных органов государственной власти, руководства в партии. Сталин их просто не заметил. А добившись к середине 30-х годов единовластия, он, естественно, не намеревался создавать и отлаживать демократический механизм передачи власти от одного руководителя к другому. И никто уже не мог, разумеется, даже поставить вопрос о длительности пребывания генсека на посту. Сейчас много спорят и пишут, как могла бы развиваться история нашего Отечества, выполнив 13-й съезд партии «Волю Ленина». В этой связи хотелось бы сделать одно замечание. История не запрограммирована. Мы можем давать научный прогноз на 2000 год. Можем пытаться представить и более дальний эшелон прогноза. Но как реализуется предвидение, с полной точностью никто сказать не может. Часто свершившееся кажется нам неизбежным, а потому и закономерным. В действительности же это лишь одна из многих реализованных возможностей. То, что Сталин стоял у власти, историческая реальность, но она не была неизбежной. Кажется, зачем гадать по поводу того, что не произошло, не случилось. Но люди почему-то всегда возвращаются к прошлому и ищут, как выразился однажды Ключевский, то место, за которое они запнулись. Мы хотим постичь корни былых ошибок, просчетов, промахов, которые обычно в истории оплачиваются слишком дорогой ценой. Поэтому сегодня можно утверждать, что если бы пребывание Сталина на посту генсека было определено конкретным уставным сроком, культового уродства почти наверняка бы не было, хотя, разумеется, сроки пребывания первого лица партии и государства на высшем посту не единственное условие гарантии народовластия. В многочисленных письмах читателей, полученных мной, есть и такие, где говорится: «Не будь Сталина, кто знает, выжили бы мы или нет? Кто может сказать, как повернулась бы война без Сталина? В трудное время выживания социализма нужен был такой сильный человек, как Сталин». Не называю фамилий этих конкретных людей, из глубокого убеждения, что через какое-то время такие вопросы едва ли станут возможны. Но, впрочем, одно имя можно назвать. П.А. Молодцов из Череповца. Он прислал злое письмо гражданину Волкогонову, в котором пишет, что он тоже сидел при Сталине за хулиганство, но не видел, чтобы тогда сажали напрасно. Безвинно никто не сидел. У нас в бараке был дневальным один из политических по фамилии Папкин. Срок ему дали за то, что разбил окно в избирательном участке. 10 лет. Сейчас вы скажете, много дали, а по тем временам как раз, потому что страна кишела врагами, да их и сейчас полно. А Сталин был настоящим отцом нации, был настоящим полководцем, был настоящим руководителем и вождем.